Глава 6. Алина. «Нет, вы что? Как вы могли такое подумать?» У владельца клиники даже челюсть отвисает. Он хватает воздух ртом, как рыба, которую выкинули на сушу. Явно не ожидал нападения. Что надо добивать? Генетическая экспертиза легко определит, кто виновник торжества и счастливый папаша, который смел надругаться над беззащитной девушкой. Я такая злая, что готова прибить этого доктора. И чем дольше я с ним разговариваю, тем больше гнев меня охватывает. Нет, я этим козлам ничего прощать не собираюсь. Нет, вы не поняли. Проникновения и полового акта не было. Насилия не произошло. Это было оплодотворение в лабораторных условиях. В смысле насилия не произошло? Даже если это случилось, как вы говорите, в лабораторных условиях, это вовсе не значит, что насилия не было. Потому что я не хотела и не планировала ребенка. Так что вы сейчас нагло врете. Это насилие. Вы воспользовались тем, что я без сознания, и меня оплодотворили. Хорошо, в этом вы правы. Вздыхает, а я продолжаю. И кто решил поиграть в Господа Бога? Что за дикие эксперименты творятся в стенах вашей клиники, господин владелец? Мужчина мотает головой. Весь красный. На лбу выступили капельки пота. Да, видимо, все-таки это какая-то ошибка с их стороны. Потому что если бы владелец хотел бы провести такие опыты, он бы не нервничал. А тут ощущение, что его сейчас приступ хватит. «Постойте, я сейчас все объясню. Никаких экспериментов мы не ставим. И надругаться над вами никто бы не посмел». «И все-таки посмел, потому что результат налицо. 6 недель». Я резко обрываю его, прекрасно понимая, что сейчас будет. «Я хотел объясниться с вами и предложить взаимовыгодную сделку». Откашливается. Его взгляд блуждает. Видно, что эта сделка явно не то, что мне понравится. Перед всеми вашими предложениями сделок я бы очень хотела узнать, что все-таки произошло. Боже, никогда я не была настолько упрямой. Никогда не выясняла отношения и ни с кем не ругалась. Но тут меня настолько возмущает ситуация, что хочется взять какой-нибудь тяжелый предмет и запустить в голову этого доктора, потому что он думает, как выкрутиться. А обо мне ни черта он не думает. «Да, я как раз хотел объяснить», — кивает. «К сожалению, у медсестры, которая с вами работала, произошло несчастье». Откашливается и замолкает, видимо, подбирая слова. «Несчастье у медсестры, а у меня счастье». Нет. Все-таки я не в том состоянии, и разжалобить меня не выйдет. У нее проблемы с личным, впрочем, неважно. Но на этом фоне у нее появились психические проблемы. В общем, она, воспользовавшись своим положением, и провела вам процедуру оплодотворения. Отлично. Я не верю своим ушам. Это что за балаган здесь? Что именно она сделала? «Ввела сперму донора», — объясняет врач. И тут же добавляет, заикаясь. «Мы ее уже отстранили от работы и направили на лечение. А вам, пока срок еще маленький, мы можем сделать аборт. К тому же наша клиника...» «Какой аборт?» Я взрываюсь. «Никакого аборта не будет!» «В смысле?» «Я сказала что-то непонятное?» Вскидываю брови. «Аборта не будет». «Но вы же понимаете, что отец будущего ребенка — это пробирка по факту». «Ага. А теперь этот докторишка будет меня вынуждать избавиться от моей рыбки, которую я уже люблю. Она моя. Моя рыбка в моем животике. Так что ничего у этого негодяя не выйдет». А я думаю, что отец моего ребенка — это не пробирка, а клиника «Лотос», — улыбаюсь. Так и напишу в свидетельстве о рождении ребенка. Иван Лотосович. Как считаете, это будет правильно? Или у вас другое мнение? Молчит. А я кладу ладонь на свой еще совсем плоский животик. Это ваше дело, конечно, что дальше делать с вашей беременностью. Но я хочу вас предупредить, что сперма, которая в вас попала, она не самого лучшего качества. То есть вы даже нормальных доноров найти не можете? Закатываю глаза, но доктор мотает головой. Нет, донор самый лучший. Но эта сперма у нас хранилась 6 лет. 6. Тогда как норма 4-5 лет. Мы ее должны были утилизировать. Точнее, это медсестра, но... Разводит руками. Она решила использовать сперму совершенно иначе. Поэтому я хочу вас предупредить. Точнее, это мой долг, как врача, предупредить, что все может быть не таким замечательным. Да, у вас гормоны. Вы почувствовали себя матерью. Это очень здорово. Но надо все-таки понимать, что вы рискуете своим здоровьем и здоровьем ребенка. Не верю я в вашу заботу. Точнее, я знаю, что вы хотите от меня. Ваш расчет прост. Если я сейчас быстро делаю аборт, то у меня не будет никаких доказательств, что было оплодотворение. Никаких последствий. Нет тела, нет дела. Я горько смеюсь. Для вас важно остаться чистенькими. Вам плевать на жизнь моего неродившегося ребенка, потому что если он появится на свет, то вы утонете в проблемах. Вы слишком цинично рассуждаете, парирует доктор, но скрыть досаду у него не выходит. Ваши рассуждения ошибочны. Я понимаю, вы на эмоциях. Я предлагаю вам аборт. Я же сказала нет. Рявкаю. Он медленно кивает. Ну, хорошо. Если не желаете делать аборт, то мы можем предложить такую услугу. Вы будете у нас наблюдаться всю беременность. Ну да, киваю. После того, что я узнала, я теперь ни с одним вашим врачом или медсестрой наедине не останусь. Более того, меня ваши предложения и услуги не волнуют. Я подам на вас в суд. Не надо суда, мотает головой. Мы можем решить этот вопрос финансово. Вам ребенка надо на ноги ставить. Мы можем обсудить сумму. Хорошо, киваю. Мы сейчас обсудим сумму. Но это еще не все. Я хочу знать, кто отец ребенка. Это невозможно. Наши доноры анонимны. Возможно. После всего, что вы тут устроили, возможно. Так что мне нужно не просто имя и телефон. Я хочу встретиться с этим человеком и посмотреть на него. Я хочу знать, как будет выглядеть мой ребенок.